Благодать и мир, братья и сестры, от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, к познанию Его, к возрастанию в Господе, во славу Его. Мы его уже долгое время продолжаем рассматривать тему «Жизнь во Христе Иисусе». Я начинал эту тему, и начинал ее, в общем-то, можно сказать, даже нестандартно, так как это, может быть, было принято. И я просто сделал акцент и внимание на другое, в отличное от того, что братья проповедовали. И они, собственно говоря, проповедовали правильно, в хорошем ключе. Я же обратил внимание, когда я говорил, именно на тему, в чем состоит жизнь, и почему мы ее имеем, и что она дает нам, эта жизнь. Я сегодня не буду повторять то, что говорил раньше. Я решил избрать, поскольку тема слишком обширна, чисто практические вопросы, относящиеся к вопросу «Жизнь во Христе Иисусе». Жизнь во Христе Иисусе будет прежде всего определяться верою. Я поэтому избрал для рассмотрения в сегодняшнем собрании книгу Иакова. Как ни удивительно, множество отрывков, скажем, стихов, и на них и проповедуется, и читается это слово. Но все равно остается масса вопросов. И поэтому я решил, скажем, прочитать достаточно большой отрывок, ну, например, первую главу послания Иакова, и вместе с вами ее посмотреть, что же там говорит нам Господь через это слово. Я бы, в принципе, хотел бы прочитать и всю книгу, но мы просто не успеем, вот, хотя она достаточно короткая, но она чрезвычайно важная. Хотя, вы знаете, вот книгу Иакова очень долгое время церковь не принимала. Для них это была загадка. Даже Мартин Лютер, он не любил эту книгу. Просто, вот понимаете, по истории известно, что он не любил эту книгу. Ну вот, так было. Но, тем не менее, в этой книге содержится сокровище и истина, которая, без которой мы не обойдемся. Вот давайте так, я сейчас прочту сразу сходу первую главу. Пожалуйста, постарайтесь, ну, хотя бы, ну, понимаете, конечно, хорошо было прочитать всю книгу, но, по крайней мере, тема уже будет прослеживаться в самой первой главе. Поэтому будьте внимательны, слушайте, сосредоточьтесь на тексте и постарайтесь ответить на вопрос, о чем это, ну, например, глава. Если можно сказать в одном предложении, если можно, одним словом, у кого получится, вот, вот так, хорошо? Вот. Почему я об этом спрашиваю? Я, собственно говоря, это не только сейчас, я говорю это всегда, когда мы вместе, допустим, читаем слово, когда мы стараемся понять вместе, углубиться в Слово Божие, потому что если мы поймем в целом, тогда детали становятся ясны и рассматриваются порой в совсем неожиданном свете, так, как, может, мы даже не представляли. Потому что уже есть определенные клише на определенные стихи, вот вы сейчас их увидите, они очень знакомы, многие знают даже их на память, но контекст и смысл этого слова будет, может быть, даже совсем другим. Итак, послание Иакова, первая глава. Иаков, брат, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат униженной высотою своей, а богатый – унижением своим, потому что он пройдет, придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее падает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенно не сходит свыше от Отца Святов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слушатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, в закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. И если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Значит, смотрите, вопрос сейчас я спрошу, вы, пожалуйста, подумайте. Сразу хочу сказать, по вот тексту, по крайней мере, могут быть разного рода вопросы. Пожалуйста, вы можете их задавать. Вот, потому что, собственно говоря, вот, ну хорошо, давайте начнем сначала. Итак, о чем пишет Иаков? Кстати, вот пока вы думаете, я вот просто буквально в деталях небольшую вещь расскажу такую. Вот почему, например, вот это послание не было принято церковью очень долгое время. Почему, например, тот же Мартин Лютер не любил его? Потому что он понимал, как он понимал, когда он прочитал это слово, что оно, Иаков, якобы придерживается закона. А Павел и другие авторы посланий, вот, и они, в общем-то, достаточно жестко в этом вопросе оговаривали. И вот он видит, что Иаков как бы идет против того общего направления, о котором, скажем, повествует все Евангелие, весь Новый Завет. Но действительно ли это так? Это будет, может быть, второй вопрос. Кстати, здесь уже отчасти есть, скажем, то, о чем я говорил, вот уже в первой главе. Итак, первый вопрос, пожалуйста. Ну, просто, как вы думаете, это не экзамен, не что, просто попытайтесь вот. Понимаете, в размышлении вы намного, скажем, движетесь в познании намного больше, более быстро, нежели вы просто пассивно слушаете. Пожалуйста, попытайтесь. Мы прослушали текст. Я уверен, что вы неоднократно читали эту книгу. Больше того, если я даже спрошу, что написано во 2, 3, 4 главе, вы тоже мне расскажете. Потому что, в принципе, вы можете охватить все, что там есть. Я не прочитал последующие главы только чтобы сосредоточиться, сконцентрироваться на том, что есть, чтобы мы просто успели. Как? Так, хорошо, хорошо. Ну, смотрите, давайте попытаемся охватить в целом, вот весь текст, в общем. Понимаете, вот здесь вот, если, вот, смотрите, мы, когда читаем, вот, например, когда однажды вот один человек, вот он неверующий, он читал примерно вот, ну, тоже первую главу Иакова, говорит: да что-то она понятна, то одно, то второе, то третье, там, что-то можно понять. Вот я говорю: ну, как же, ну, тут есть общее целое. Итак, есть ли действительно общее что-то? Или он просто, Яков говорит, сперва на одну тему сказал два слова, два предложения, потом на вторую тему, потом на третью, четвертую, а потом забыл, о чем он вообще говорил, начал что-то о пятом говорить. Кстати, иногда так бывает действительно у людей. Но так ли это? Больше того, все послание очень короткое. И я не думаю, что Иаков был глупым человеком. Понимаете? То есть Он очень, понимаете, вот это Слово Божие, вот оно, как правило, сконцентрировано в каком-то определенном направлении и хочет нам передать, возможно, с разных сторон какую-то общую одну истину. Поняв общее, о чем идет речь, засверкают, засияют те детали, которые оговариваются в отдельных стихах и главах. Попытайтесь. Так, хорошо. Хорошо. Сразу вспоминайте, если кто может, все послание. Там, правда, есть, вот касаются и другие вопросы, но попытайтесь. Давайте я просто напомню буквально кратко. Во второй главе, скажем, чтобы мы имели веру в Господа Иисуса Христа без лицеприятия. Помните, когда он говорит, там богатый войдет в собрание и бедный. Помните, вот он упоминает и говорит, что вы не были лицеприятны, потому что суд без милости, не оказавшего милости. Дальше он говорит о том, что вера без дел мертва. Помните, да? Следующее, он говорит о языке, устах, помните, и говорит о том, что это связано с мудростью. Одна мудрость идет от Господа, и есть другая, земная, душевная, бесовская. И концовка, он опять возвращается к исходу, к истоку, то, о чем он начал. Говорит, итак, будьте долготерпеливы до пришествия Господа. И дает краткие наставления. Это буквально я напомнил, о чем там идет речь. А теперь попробуйте, хорошо, радоваться. Он с этого начинает. Кстати, я вот буду просто сейчас последовательно читать стих за стихом и постараюсь прокомментировать, о чем вообще там идет речь. Но главное нам сейчас понять в целом. Если мы это поймем, тогда отдельные стихи будут звучать именно в этом контексте. Больше того, вы увидите, что вся глава имеет общее направление и имеет какую-то стройность, цельность. Итак, радость. Но опять же тогда, почему? Так как? Хорошо, так. Ну, это части целого, это фрагменты, понимаете, радоваться, искушение, там еще испытания есть, понимаете, там есть и терпение, там, видите, там есть что там еще? Благочестие есть, там есть исполнители слова. Ну, а что вот, если охватить в целом, о чем вообще речь? Я перечислю. Молодцом. Точку. Вы понимаете? Причем необыкновенное вере. Вот давайте так, чтобы это было понятно, почему о вере. Смотрите, действительно, брат Михаил, вот он заметил, смотрите, что с великой радостью вот, принимайте, братья мы, когда впадаете в различные искушения. И там есть, это говорит, почему? Потому что тогда ваша вера станет совершенной. Видите, он говорит о совершенной вере. После этого он говорит дальше, всякий дар совершенный исходит от Отца Святого. После этого дальше он говорит о том, что человек совершенный, если умеет обуздывать уста. Помните? Вот. И так далее продолжается о совершенстве. Другими словами, смотрите, имейте веру, веру в Господа Иисуса Христа без лицеприятия. Смотрите, он освещает один и тот же вопрос с разных сторон. Он показывает грани целого. И действительно, тема – вера. Причем не обычная вера, а вера, которая ведет к совершенству. Это очень практическая книга. Очень практичная. То есть за каждым, по существу, стихом, вот каждой мыслью, которая здесь изложена, вот понимаете, если вот это принять к сердцу, годы труда, нашего личного труда. Вот сейчас мы посмотрим, о чем идет речь. Вот посмотрите, начнем давайте с чего. С самого начала. Я не буду оговаривать историю этой книги, не буду говорить об Иакове. Это брат Господень. Он пастор Иерусалимской церкви. Погиб мучеником. Звали его Справедливым. Вот так вот было, понимаете? Вот. Очень уважаемый человек, не только в христианской церкви, даже среди всех иудеев. Вот такое. И вот он пишет, вот написано, смотрите, 12 коленом, но он пишет, смотрите, я так понимаю, он пишет в церкви, которая была только в те времена, которая создалась. Во времена Иакова он был как бы блюстителем Иерусалимской церкви, которая состояла из иудеев. Но она была рассеяна, и он пишет всем иудеям, которые рассеяны. Он как пастырь пытается охватить своих подданных, которые принадлежат Церкви Христовой. И он ответственен был тогда за, скажем, еврейскую часть. Вот Павел был за ответственен как за язычников, помните, да? Вот, и вот, и тем не менее, то, что здесь написано, это чрезвычайно важно для всех верующих во Христе Иисусе. Смотрите, очень интересно, это родной брат. Посмотрите, как он начинает. Понимаете, он не просто, понимаете, он мог бы сказать: «Я брат Господа Иисуса Христа», понимаете? То есть как бы так вот, ну кто-то, кто против меня, понимаете, вот в том плане. Нет, он так не начинает. Он наоборот, смотрите, как говорит: «Раб Бога и Господа Иисуса Христа». Другими словами, он показывает высоту того, кто есть его брат, и говорит о том, что я занимаю очень низкое положение под ним. Он показывает свое положение перед ним. «Двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». Слово «радоваться», понимаете, вот давайте так. Мы сейчас в нашем мире, у нас распространено приветствие: «Добрый день», «Здравствуйте», «Привет», «Приветствую». Ну, я образно говорю, это среди всех людей. В те времена было тоже стандартное приветствие: «Радоваться» или «Радуйся». Понимаете, вот если вы, я просто, чтобы это было действительно так, чтобы вы поняли. Помните, когда Павел был заключен в узы, уже его взяли римляне, и вот там был тысяченачальник Лисий, помните? И вот он пишет, скажем, наверх своему начальнику, достопочтенный, кому, Фесту, я не помню точно, кому он пишет, говорит: «Радоваться». То есть вот он так его приветствует. Так приветствовали в те времена. Это было стандартное распространенное приветствие. Но Иаков употребляет это слово именно исключительно в том значении, как оно звучит. Потому что, вот, например, смотрите, мы сейчас говорим «здравствуйте». Мы не вкладываем даже смысла в то, что мы говорим. Мы просто, ну, кивнули «здравствуйте». Понимаете? Но на самом деле слово «здравствуйте» означает «мы желаем здоровья». Понимаете? Так вот здесь, вот, когда он говорит «радоваться», мы говорим «радуйся», ну, встречают друг друга, говорит «радуйся» или «радоваться большому количеству», когда в это тоже иногда редко не вкладывают смысл. Но Иаков вкладывает смысл, который звучит в этом слове «радоваться». Другими словами, он применяет значение этого слова в том смысле, которое оно и действительно занимает. Почему? Потому что он дальше объясняет вот что. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Вот я прочитал сейчас три стиха. Это, ну, если хотите, красный стих. Знаете, раньше учили на память в старых школах, учили стихи вот из Писаний на память. Вот это, я хочу сказать, красный стих. Другими словами, если хотите, это центральная часть, ну вот этой главы. Все остальное будет вращаться вокруг вот этих трех стихов. Все, абсолютно все. И в этом есть смысл. Вот послушайте, если мы действительно примем к сердцу и поймем, что написано в этих стихах, жизнь наша полностью поменяется. Если раньше мы были беспокойны, раньше мы страшились, боялись, в общем, переживали, волновались и так далее. Здесь Иаков дает ключ, как христианин живет жизнью во Христе Иисусе. Другими словами, посмотрите, что он говорит. Очень хорошо, когда у вас обстоятельства жизни, когда вас тормошат, я образно так говорю, понимаете, когда вы попадаете в сложности, в трудности, когда вас беспокоят, когда на вас нападают, когда с вами случаются разные случаи, такие, которых вы не знаете, что делать, когда вам нужна помощь. Он говорит: не беспокойтесь и не переживайте, наоборот, примите это с радостью, причем не просто с радостью, с великой радостью, потому что здесь, вот в этих обстоятельствах жизни, в этих трудностях, которыми вы встретились, вы получите, вы можете обрести то, что действительно является сокровищем. Это сокровище – вера, которая идет рука об руку с терпением или долготерпением, как дальше здесь об этом говорит тот же Иаков. Итак, здесь прежде всего, давайте еще раз прочту эти три стиха. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Вы заметили, по крайней мере, что здесь два слова употребляются. Иногда их смешивают и считают, что это речь идет об одном – искушение и испытание. Но речь идет о разных вещах. Но это имеет... Давайте так, я сейчас не буду пока рассказывать, я поспрашиваю, хорошо? Многие действительно считают, что искушение и испытание – это, в принципе, одно и то же. Есть такие, кто так думает? Ну, поймите, я не к тому, что я уже об этом говорил, а говорил. Вот, и поэтому теперь кто-то скажет, это будет плохо. Нет, может, написано, чтобы открылись искусные. Мы, кстати, говорили об этом. Пожалуйста, попробуйте. Это, кстати, очень ценно, когда вы делитесь своим мнением. Больше того, вы, оказывается, многое запоминаете и вкладываете в свое сердце, когда вы думаете, высказываете свои мысли. Попробуйте. Ну, смотрите, правильно, ну так, ну, собственно говоря, здесь даже говорится, даже не дьявол искушает, и Бог даже, понимаете, тоже не искушает. Да, видите как? Что понимается под искушением? Вот давайте еще раз, слушайте внимательно, очень интересно. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Ну, написано так, правда, мы прочитали? Что здесь говорится? О чем речь идет вообще? Вот, пожалуйста. Искушение – это когда человек соприкасается с тем, что запрещено, и человек должен отвергнуть и отказаться. Так. А испытание – это тогда, когда человек должен сделать. То есть, если он не сделает, он становится виновным. То есть человек, во-первых, должен отвергнуть грех и избрать волю Божью и, соответственно, что-то сделать. Хорошо. В каком соотношении тогда здесь приводится искушение и испытание? Ну, оно как бы все вместе. То есть, если человек отвергает плохое, он должен избирать... Это одно и то же или нет? Ну, это одно и то же, но в разных направлениях. В одном случае человек отвергает, а в другом случае избирает. Так, хорошо. Хорошо, спасибо. Хорошо. Кто, пожалуйста, еще может попробовать? Ну, смотрите... Здесь, смотрите, вот то, что здесь оговорено, произойдет терпение. Ну, сразу, если мы же... Давайте так, сразу, мы просто пытаемся думать. Если речь идет о терпении, значит, явно что-то нам не нравится. Согласитесь, правда же? Оно может быть, скажем... То есть, где надо терпеть, надо что-то, понимаете, выжидать там, где нам не нравится. Ну, я мягко говорю. Образно, потому что терпение всегда связано с ожиданием. То есть это терпение всегда будет процесс. Возможно, длительный процесс. И всегда, то есть это не наслаждение. Это связано, ну скажем, ну, там бы мы где не хотели быть, где нам не нравится. Я, ну так вот, обычно я говорю про терпение. Вот. И теперь, исходя из этого, смотрите, когда речь идет об искушении, нас, другими словами, нам что-то, вот как брат сказал, что-то предлагается. Может быть, оно приятное, а может быть, очень неприятное. Понимаете? И мы не можем не ответить. В этом случае, если приятное, мы не можем отказаться. В другом случае, мы не можем не взорваться, образно говоря. Понимаете? То есть искушение – это своего рода провокация на грех. Это провокация на грех нашей плоти. То есть, другими словами, попытка, чтобы мы ответили на эти обстоятельства, ну, образно говорю, по-человечески, по плоти. Понятно? Теперь, что такое относится к испытанию? Это, кстати, тоже действительно одновременно. Одновременно с искушением проводится испытание. Что испытывается? Испытывается то, что, смотрите, ветхое то пытается выйти наружу, а новое, оно испытывается, оно должно выдержать, не дать места этому. Понимаете? То есть испытывается изделие, готовое что-то, ну, которое может быть еще не очень прочное, как горшок, который в печке. Ему, понимаете, вот, кстати, когда вот обжигают горшки, ну или вот в печи, это тоже называется своего рода испытанием, подготовкой. Помните, в одном из псалмов, когда речь идет о Иосифе, Там есть такое выражение, что вот он, когда написано «в железо вошла душа его», «слово Господне испытало его». То есть в испытании что-то готовится, уже, другими словами, доводится до кондиции, делается окончательным, полностью готовым, целым, совершенным. Вот так в данном случае говорится о вере. Да, может. Я думаю, здесь нам нужно в каком-то контексте говорить о том плане, что, знаете, мы молимся «Отче наш», где Писание говорит нас, не введи нас в искушение. Когда мы читаем и говорим, что с великой радостью принимайте, когда впадаете в искушение, нужно понимать вот это направление мысли самого Господа, Духа Святого в наших сердцах. Что же происходит? Происходит на самом деле, то есть, что когда человек утвержден в Боге, когда вера его действительно она доступна для того, чтобы для него, чтобы победить искушение, то человек, принимая определенные искушения, он выходит победителем. Вы помните, когда к Иисусу ученики пришли с великой радостью? О чем была радость? Бесы. Бесы выходят. Повинуются нам. То есть он увидел в них радость. Смотрите, радость заключается в человека, когда ты можешь побеждать. То есть в данном случае, когда приходят, ну да, тогда были бесы, они уходили. Это тоже, можно сказать, определенное направление искушения для человека, который в молитве, который молится за изгнание бесов и победит или не победит. В данном случае ученики победили, они получили радость. Радость человека, когда вера его, мы вот здесь правильно слышали, я так вижу, что она дает возможность торжествовать во Христе, побеждать искушение. В конечном итоге приходит терпение. Хорошо, спасибо, да. Я сейчас просто попытаюсь объяснить. Вот, смотрите, это бедность языка. Вот в данном случае, то, что мы прочитали, когда вы впадаете в различные искушения, имеется в виду, что вы не проиграли, то есть вы не поддались искушению. Это бедность языка. Я сейчас попытаюсь объяснить. Вот послушайте меня. Вы сейчас сами ответите на этот вопрос. Я читаю 1 Тимофею, 5 глава, 11 стих. «Молодых же вдовиц не принимай, ибо не впадай в роскошь, в противность Христу желают вступать в брак». О чем идет речь? Мы можем сказать, что Павел против того, чтобы они вступали в брак, согласно этому тексту, правильно? Если мы просто почитаем только этот стих. Смотрите, как хорошо знать контекст. Теперь смотрите, я просто продолжу. Они подлежат осуждению. Больше того, оказывается, смотрите, как нехорошо вступать в брак молодым вдовам. Вот если только это прочитать. Смотрите, потому что отвергли прежнюю веру. Ничего себе. Вот если только на этом остановиться, то знаете, каким выводом можно прийти? «При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны, говорят, чего не должно». А потом он делает вывод. «Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак». Вы понимаете, о чем идет речь? Я хочу сказать, что Павел, он щадит тех, кому он пишет, и поэтому говорит, что молодые вдовы, понимаете, вот они ходят по разным, это и хотят вступать в брак. Другими словами, они склонны к блуду, по другими словами, понимаете? Поэтому, чтобы этого не было, я желаю, чтобы они вступали в брак. Применяется и в одном и в том случае одно и то же слово. Здесь тоже в книге Иакова применяется, когда вы впадаете в различные искушения. Речь идет не о том, что когда вы согрешаете, радуйтесь, а в том, когда вы попадаете в трудности. И где, понимаете, вы будете подвержены давлению? Где вы будете, вот образно, смотрите, вы можете, вот на работе на вас накричал начальник, образно говорю. Вот это ваше, вы не виноваты, может быть, понимаете? Или вы каким-то образом только косвенно относитесь к этому делу. Вот, но он думает, что вы виновны, он все, больше того, наругал, накричал на вас. И вы можете после этого, я не знаю, очень сильно расстроиться, переживать день, два, три, если вы его не видите, понимаете? Вот. А можете сказать так, ну я ведь в принципе не виноват. Господи, реши этот вопрос, моя премудрость ты, понимаете? И благодаря тому, как вы это отреагируете, вы можете повернуть вообще ситуацию, изменить ее. В первом случае вы впали в искушение, вы поддались тому давлению, которое было на вас оказано. Во втором случае вы выдержались с честью. Понимаете? Так вот, здесь я говорю, это бедность языка. Под одним и том же словом, когда вы впадаете в различные искушения, понимается не в том, что вы согрешили, а в том, что вы попали под пресс. Вот о чем идет речь. Вот именно это повод к радости. То есть, когда, я образно говорю, когда вас со всех сторон могут толкать, давить, понимаете, вот имеется в виду жизненные обстоятельства. Вот это называется, когда вы впадаете в различные искушения, радуйтесь. А не когда вы согрешаете, отвечаете злом на зло, или когда вы, вот дальше он будет говорить об языке, говорит о том, что вы против этого, вы возмущаетесь, вы, скажем, начинаете противиться, вы открыли свои уста и уже начинаете, скажем, соответственно, отвечать, как вам сказали. Не с кротостью, а как, вот понимаете, можете, чтоб тебя Бог благословил. Ну, образно говорю, понимаете? А вот теперь, смотрите, говорится, испытание вашей веры. Это два процесса одновременно. Почему? Потому что в нас есть две природы, и они существуют одновременно. Одна должна удерживаться в смерти, вторая должна быть в жизни, и та, которая в жизни, должна окрепнуть и стать сильнее, а вторая должна остаться мертвой. Попытка поднять плоть, кстати, законничество именно этим и занимается. Оно поднимает ветхого человека, воскрешает его из мертвых. В этом случае, смотрите, что происходит. Или вот так, понимаете? То есть только одно живым остается. Не может быть живым одновременно и то, и другое. Или. И вот здесь вот как раз и подчеркивается, говорится о том, что должна, вот у вас есть уже совершенное, то, что Бог дал, новый человек. Но все это дается нам в зачатке. Все дается, понимаете, как власть нам дается на употребление силы во Христе Иисусе. Нам дается власть быть детьми Божьими. Это не означает, что если мы не будем применять силу в Господе, которая будет выражаться в том же терпении, выдержка, выносливость, не будем выражать это, то восторжествует то, что у нас уже было когда-то. Хотим мы этого или нет, но это факт. И вот здесь вот говорится о том, что если мы отдадимся Господу и примем ту жизнь, которая еще только еще у нас, понимаете, не очертилась, вот, понимаете, вот в тех формах и пропорциях, которые у нас есть в новом человеке, которая еще пока слаба, не так сильно, явно. И если мы будем давать ей возможность закаляться, укрепляться, то она будет крепче и сильнее с каждым днем, с каждым шагом. На это потребуются, братья и сестры, годы. Вот этот стих, вот эти три стиха охватывают годы. Я просто маленький пример вам приведу. Не обращали вы внимания когда-нибудь на то, что и на очень часто, но особенно, может быть, под давлением, когда у вас есть, но я говорю, когда вы попадаете вот в разные сложности, вы не можете остановиться, не думать о чем-то, ну, то, о чем происходит. Вы замечаете это? Бывает такое? А вот этого быть не должно. Слышите? Это говорит о том, что вы падаете. Вы должны быть хозяином положения. Это и есть проявление плода воздержания, или, как здесь говорится, или самоконтроля, или владения собою. Это все три вещи об одном. В нем, в этом плоде великая сила. И вот здесь, вот, понимаете, вот этот плод владения собой, самоконтроля, он очень тесно связан с терпением или даже долготерпением. Это необыкновенная великая вещь, потому что Писание говорит, без этого вы не станете совершенными, а мы призваны к этому. Помните, даже вот служителей, вот пастырей, и учителей, евангелистов, апостолов, пророков, Господь ставит исключительно с одной целью – к совершению святых. Доколе все придем в единство веры, в меру полного возраста Христова. Это цель. Господу угодны мы не просто, понимаете, вот, знаете как, ну, ты уверовал, и все, пора, забирай меня. Нет, не так. Господу угодно, чтобы мы были под стать Ему, крепкими, здоровыми, сильными, и исполнили Ему служение даже здесь, на земле. Мы к этому призваны. И вот Иаков говорит о совершенстве веры, которая будет взращиваться в терпении, под давлением. Вот смотрите дальше. Если это понятно, о чем мы говорили сейчас? Смотрите, испытывается вера, то есть как изделие, то есть она обжигается, как готовое изделие. И в то же время, смотрите, мы не должны дать ход тому, что было когда-то в нас, ветхий человек, не дать ему опять, скажем, выйти наружу. То есть, смотрите, когда нас обижают, Павел говорит, мы всегда, смотрите, мы всегда радуемся. То есть, другими словами, когда нас обижают, он говорит, а мы обижаемся. Нет, мы не обижаемся, мы радуемся. Вот смотрите, здесь как раз показано, когда вас обижают, вот вы впадаете в искушение, то есть на вас давят, с вами плохо обращаются. Что получается? Мы можем либо обидеться, либо возрадоваться. Вот. Я же как раз объясняю. Иаков показывает, что это произведет в вас духовный рост. Ваша вера возрастет. Понимаете? Радоваться, потому что, вот слушайте, потому что вы попали в условия, где есть рост. Ну, давайте так. Смотрите, когда вы высаживаете семена, лучок, там, чесночок, я образно говорю, на огороде у себя, вы стараетесь, чтобы свет был от солнечный, чтобы было тепло, правильно? И чтобы была влага. Если этих условий не будет, все зачахнет, правда же? Если будет холодно, не будет ни влаги, расти не будет, правда же? Вот. Так вот, условия для роста нашей веры – это вот эти условия. Понимаете, вот о чем идет речь. Если их не будет, вот ниже Иаков пытается вот эти стихи всей главой объяснить. Сейчас мы будем читать дальше. Он как раз и показывает, что… Ну, давайте, смотрите. «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто без упреков, и дастся ему». Какая связь? Вот следующего стиха, который мы сейчас этот прочли стих, пятый стих, и выше то, о чем говорилось. Мудрость и вера. Какая связь? Например. Так. Но Бог смотрит на верно. И человек, если не поступит мудро, значит, он не хочет терпения, это знает. В чем мудрость, дорогие, другими словами? Воздержание слова, хранение себя по слову мире, как ты говоришь, не так, что пришел и в время, и сутки, и двое, и трое, и трое, и трое мысли. Сказано, где вы сейчас решаете? Размыслите на вопросе, и сутки, а если не настолько, хорошо, да, хорошо, спасибо. Хорошо. Смотрите, давайте так, еще один момент. Вот мы прочитали, что в принципе, вот то, что здесь написал Иаков, и вот наша реакция, вот чисто по-человечески, да что ты такое говоришь? Ну правда же? Ну согласитесь, ну если по-человечески, что ты говоришь, радоваться нам, когда нас бьют, там, когда с нами плохо обращаются, нам радоваться. Так вот, мудрость в том, чтобы мы приняли это слово. Слышите? Это мудрость. Есть стих в Писании, ну, их много, конечно, я сейчас прочитаю несколько, это притчи. Притчи, вот они учат нас мудрости. Смотрите, звучит так. «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слабо для него быть снисходительным к проступкам». Это, если я не ошибаюсь, это притча 19.11. «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам». В другом переводе звучит так. «Мудрость дает человеку терпение, и слава для него быть снисходительным к проступкам». Это международная версия, там вот так вот говорится. «Мудрость дает терпение». Если вы имеете эту мудрость, вы примете то, что здесь сказал Иаков. И вы выдержите давление. Видите как? Смотрите дальше. Есть еще один стих, тоже притча. 10 глава, 8 стих. «Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется». Смотрите, вы, вот как, допустим, закрывает человек себе уши, закрывает сердце, когда ему что-то говорят, вот доброе, ну или дают хорошее, вот когда ему дают что-то хорошее, он говорит, нет, ну, скажем, нет, отворачивается. Или по-другому, когда ему говорят о том, что прими это слово, он говорит, а кто же это может слушать такое? Ну это ж невозможно, что ты такое нам предлагаешь? Смотрите, вот это называется притыкаться устами. Мы слово, которое нам предложили, не впустили в себя. Смотрите, мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется. Смотрите, мудрый, смотрите, он в сердце примет слово сразу, а глупый, а что это такое, зачем это принимать? Он закрыл дверь устами своими, чтобы не попало в сердце. Видите? То есть здесь как раз и говорится о том, но дело в том, что то, что нам предлагает Бог, не всегда приятное. То, что ценное, не всегда нравится человеку. Понимаете? Поэтому вот здесь вот предложение такое. То есть есть прямая связь между мудростью и терпением. Смотрите, есть еще такое слово. Я вот себе пометил. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Но это та же самая мысль, заметили? Другими словами, как сказано, что тут, видите, раздражительный выказывает глупость. Сразу вырвалось у него все. А терпеливый человек, то есть, другими словами, он не выскажет ничего. Он размыслит то, что услышал. Понимаете? И, возможно, с каким течением времени пройдет время, он примет это слово или, по-другому, съест его, то есть оно попадет в его сердце, и он способен будет им жить. Теперь смотрите дальше. Да, да. Да, замечательно тоже. Очень хорошо. И смотрите дальше. И здесь нам предлагается, смотрите, Иаков высказал очень ценное слово. И вот я почему называю, что вот это красное слово, понимаете, вот такое вот, которое светится, которое чрезвычайно важно для нас. И если мы его поймем и примем, жизнь наша поменяется в корне. Только потому, что мы способны реагировать на, смотрите, любое давление, любое, скажем, удар, который мы можем который попадет в нас, мы способен его перенести и выйти с большей честью, силой, нежели тогда, когда мы были до этого. И вот здесь как раз смотрите дальше. Человек, который осознает, что ему трудно это воспринять, то, что мы сейчас услышали, он говорит, попросите у Бога мудрости. Просто. И Бог вам просто ее даст. И вы поймете это слово и примете его в свое сердце, и будете способны им жить. Вот так здесь говорит Иаков. Если же у кого не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. То есть Бог очень откликается на такой призыв. Это потому что по его воле. То есть Иаков напрямую показывает, в чем воля Божья. Вот мы иногда спрашиваем, в чем воля Божья. Вот она. И причем говорится не так, что Бог с течением времени даст. Понимаете? Или, допустим, ну, может быть, как-то даст нам, откроет в каком-то свете там еще что-то. Он просто сразу даст. Здесь так написано. То есть, другими словами, это то, что Бог дает. Вот попросил, говорит, на. Понимаете? Вот здесь вот так говорится. То есть, другими словами, с точки зрения Бога, это очень ценная вещь. То, о чем мы сейчас говорим. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобной морской волне, ветром поднимаемый и развиваемый. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Это еще раз говорит о вере. Смотрите, если вы попросили, вот, И вы не, при этом ни чушь вы не почувствуете, что такое, знаете, вот вы попросили, Господи, дай мудрости, и вдруг вы почувствовали, что на вас свалилась плита мудрости, бах, вас прижало к земле. Нет же такого, правда? Вы при этом, возможно, ничего не почувствуете сразу. Но когда придет беда, ну я образно говорю, сложность, беда, трудность, вы просто мудро поступите. Вы не поддадитесь панике, вы не впадете в отчаяние, вы не будете обижаться. Я иногда спрашиваю у сестер, говорю, где ваши органы, которым вы обижаетесь? У вас его просто нет, вы мертвы для этого. Понимаете? Так вот здесь как раз и говорится, что на это требуется мудрость. Мудрость истинная от Бога. И Бог дает сразу. Я образно приведу пример, правда, он немножко такой шутливый в том плане. Это мой личный пример. Я попытался вот применить подобную вещь, вот, ну, образно, потому что таких примеров было множество. Но я приведу самый маленький такой пример. Я, допустим, вот вчера выхожу с работы, я еще на высоком этаже, и спускаюсь вниз, и вижу, из окна стоит троллейбус уже на той стороне. То есть я могу пролететь. Я говорю, хорошо бы туда попасть, все-таки успеть. Но я опоздал просто на него. Я говорю, благодарю тебя, Господи. Я сам удивился, что я это сказал. Благодарю тебя, Господи. И я пошел, и иду, а по себе размышляю. Бежать не надо, но в то же время иди, не замедляясь. Вот. Я иду, и в то же время, понимаете, скажем, хочется посмотреть. Да, он стоит пока еще, я знаю. А я просто спокойно иду, говорю, Господи, вот интересно, вот придется сейчас просто проверить, так ли это или нет. Понимаете, я прихожу, там еще три часа. А он, получилось как, я успеваю, я все-таки прошел и успел, он просто открыл переднюю дверь и стоит. Там еще три человека, вот они пытаются зайти. Я говорю, Господи, слава тебе, ты велик, ты просто необыкновенен. И понимаете, это вот маленький пример, возможно, он может быть, знаете, как вот для, ну, я не знаю, мелочь какая-то. Но вот из таких примеров и будет строиться наша жизнь. Вот так она будет расти, вера. Был второй пример также на этой же неделе. Я попал под пресс, хороший пресс. Понимаете? И надо было, по идее, по-хорошему, надо было очень сильно расстроиться. Вот. Но в то же время я говорю, Господи, благодарю Тебя. Ты моя сила. Все. И, этот вопрос Ты реши, потому что Ты моя премудрость, и Ты моя сила. И здесь, с моей стороны, я не участвую ни в чем, то, что там есть. Понимаете? И я успокоюсь. Мысли, если пытаются приключиться, я говорю, нет, этого нет. Я к этому больше не возвращаюсь. И я просто занимаюсь другими вопросами. Я просто переключился. Я хочу сказать, что на подобные вещи требуются, возможно, годы. Слышите? Но к этому необходимо прийти. Я об этом рассказываю, потому что это чрезвычайно важно. И Иаков именно учит этим вещам. Когда вы способны останавливать внутри себя мысли, когда вы внутри способны останавливать нехорошее, что может быть вас там побуждает, чувство, понимаете? Стремление принять какое-то необдуманное, неправильное решение. И вот здесь вот Иаков говорит именно об этом. Но это надо начинать, надо пробовать. И просить у него мудрости. И верить, что Господь дает сразу, она есть и будет проявляться в необыкновенном. Вы будете удивляться сами, что с вами такое происходит. На следующий день я прихожу, это надо было видеть просто, понимаете? Вопрос Господь решил необыкновенным образом. Вот. Я просто, как говорится, знаете, как вот говорят, что падут подле вас 10 тысяч, типа такого. Вот. Ну, такие вот вещи Господь творит. Если вы выдерживаете условия, которые, скажем, вот здесь сказано, вы с терпением проходите предлежащее поприще. Теперь смотрите дальше. Если же вы будете колебаться, отдаст, не даст, никогда не будет. Здесь Иаков учит вере Божьей. Слышите? Не так, как мы можем это понимать или как мы хотим. Он учит вере Божьей, а именно так, как учил Иисус. Верьте, что будет по вашим словам, и это ваше. Другими словами, вот там так он говорит. Я не хочу сказать о дерзости, я не хочу сейчас говорить о том, что нереально и невозможно, и неправильно в принципе, но то, что есть от Господа и дается нам, необходимо в это войти и пребывать в этом. Другими словами, Господь призывает, чтобы мы пребывали в этой мудрости, в этой вере и в терпении. Кстати, действительно, терпение обладает необыкновенной силой. Я сейчас это покажу вам. Посмотрите, Колоссянам 1 глава, когда Павел, помните, молится за церковь и говорит о том, чтобы мы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. И я пропускаю стихи и читаю. «Укрепляясь всякую силою, по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью». Вот послушайте, я произнес быстро, но теперь медленно, смотрите. «Укрепляясь всякую силою, по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью». Кстати, под словом «великодушие» понимается вот такое – долготерпение, выносливость. Понимаете, вот согласно вот, слову «великодушие», конечно же, в нашем русском языке оно имеет несколько другой смысл. Но там, в контексте Писания, написано, вот, ну, именно вот как подстрочный перевод или что там, стоят вот эти слова. Не просто терпение, не великодушие, а стоит долготерпение, выносливость. Понимаете? Вот эти слова там есть. И с радостью. Да. Да, и здесь подчеркивается, что, смотрите, всякую силою, в чем она будет выражаться, во всяком терпении и великодушии с радостью. Откуда она берется? От могущества славы Его. Слава Божия велико могуществом, и Он нам передал эту славу. Понимаете, вот проявление силы и будет выражено в терпении. Кстати, в книге Откровения в последние времена, перед пришествием Христа, Иисус учит своих святых и говорит о том, что здесь вера и терпение святых. То есть сила, которая будет исходить от Господа, проявится в Его детях именно в силе, выраженной в терпении и вере. Понимаете? Не в чудесах и знамениях, вот перед Его пришествием, а именно в терпении и вере. То есть способности выдерживать любое давление, которое только не будет на них оказано. Вот так вот об этом говорится. Так вот, теперь смотрите дальше. «Да хвалится брат униженный высотой своей». Речь идет о чем? Что тот человек, который находится под этими гнетом, под давлением, вот пусть он хвалится, то есть очень радуется, понимаете, что он в очень высоком положении. То есть, другими словами, кого Господь возвысил, он поставит его в такие условия. Вот здесь об этом говорится. И дальше второе. «Да хвалится, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве». Тот, который не подвергается подобным, скажем, толчкам, скажем, судьбы, образно так говорю, давлению, вот он называется богатый, который, понимаете, другими словами, вот он имеет что-то, он тоже верующий, к примеру, но он не подвержен разного рода, скажем, гнету, давлению, прессу. В этом случае он говорит, что это очень низкое положение для такого человека, потому что он не может проявить то, израстить те качества, которые в нем есть в зачатке. Восходит солнце для такого человека, солнце взошло, а он, понимаете, не может выдержать. И зной сушает траву, наступает зной сушает траву. И цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает богатый в путях своих. Он сравнивает его, такого человека, с травой, которая иссохнет при первых лучах солнца. А вот богатого, имеется в виду богатого верою, который находится в униженном положении, который высоко находится, он уподобляет большому дереву, как в первом псалме, помните? Который посажен при потоках вод, лист которого не вянет. Помните, вот об этом эти речь идет. «Блажен человек, который переносит искушение». Вот продолжается та же тема, смотрите. «Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Итак, смотрите, чтобы мы правильно понимали, еще раз говорю, стих 2, «когда впадаете в различные искушения». То есть, когда попадаете под гнет, под давление, Вот о чем идет речь. Не согрешайте, не впадайте, вот, когда вас обижают, и вы начали там обижаться или начали ругаться с ним. Там. Нет. Когда вы вот понимаете, мы можем. Какая реакция наша может быть? Какая реакция может быть, когда вот трудности пришли к нам? Мы можем, скажем, искать выходы: «Господи, защити, помоги». А можем сказать для начала, просто успокоиться и сказать: «Благодарю Тебя, Господь. Я знаю, что Ты со мной, что Ты никогда не оставлял и не оставишь меня. Пожалуйста, веди меня. Благодарю Тебя, что Ты и это дело, в которое я попал, в эти условия, они послужат к успеху моему, к славе Твоей». Ну, образно говорю, понимаете? Вот так. И просто искать дальше водительство, выхода, как Господь поведет. Это, кстати, очень интересно. Понимаете, это очень необычно, потому что именно здесь Господь начнет с вами говорить, ввести вас. Вы поймете интересную вещь, которую вот вы не знаете, что делать. Ну, такое же бывает, понимаете. И тут вы начинаете понимать, что вот так это лучший выход. Вы сами не знаете, откуда он пришел, но он пришел. Вы начинаете испытывать и проверять, оказывается, вы никогда бы такого даже не додумались, а он есть. Господи, благодарю Тебя. И вы начинаете действовать. Спокойно начинаете действовать, согласно тому, как вы поняли и узнали. Понимаете? Вот и будет выход необычным образом. Понимаете, это будет поистине слава, засияет все. Смотрите дальше. И он говорит, что когда вы это выдержите, Господь благоволит к таким, вам обещан венец жизни. Далее. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Это правда. Другими словами, он просто, понимаете, создаст условия, которые могут нас к чести привести, либо к падению. Но это не значит, что Господь желает нам вот этого падения. Он, наоборот, ожидает от нас, чтобы были в чести и в славе. Понимаете, у нас есть, другими словами, выбор. Либо войти в славу. Кстати, искать чести, славы и бессмертия – это очень правильно и хорошо. Помните, как сказано в этом стихе еще раз? «И слава для такого человека – быть снисходительным к проступкам». Искать славы – это хорошо. Если мы помните, когда мы говорили о славе, когда речь шла о, скажем, об Иисусе Христе, помните, что сам Иисус и есть слава, которая не просто, понимаете, вот под словом «слава» понимается чествование или там почитание, а понимается именно то, что вот исходящий свет, сияние, шехина, как в Писании вот говорится, которое светит, да. Да, да, да, да, замечательно, очень хорошо, да, да, да, да. И смотрите, то есть Бог. Смотрите, вот Иаков говорит только об одной вещи. Он вот смотрите, все говорит только о первых трех стихах. Вот он, смотрите, если вы заметили, пока речь идет только об одном. Он хочет, чтобы мы приняли именно это слово, первые три стиха. И он всячески рассматривает разные вариации, которые может... Другими словами, он пытается ответить на вопросы, которые могут возникнуть у читателя или слушателя, который может неправильно прореагировать на его слово. Понимаете? И вот он говорит, объясняет, что один хорош, хотя вот он и кажется, что он в плохом положении, а другой, наоборот, кажется в хорошем положении, но у него незавидное положение. Теперь он говорит, что не думайте, что Бог потешается над вами, когда вам плохо. Это не так. Вот здесь он говорит о том, что Бог нас не искушает злом и сам не искушается. А дальше он будет говорить о том, что наоборот, Бог предлагает нам самое лучшее. Вот Он восхотел и родил нас словом истины. Как же вы можете подумать, что вот Он что-то может вам желать? Вот знаете, как вот Он ввел нас в огонь и радуется, ну посмотри, что они там делают. Нет такого. Понимаете, если мы попадаем в эти трудности, в этот огонь, то это к славе нашей. Это нам просто необходимо, без этого мы не обойдемся. Вот почему нам об этом надо порадоваться. Мы должны просто понять, что эти условия нам просто нужны. Вот в этом просто понять, вот, ну, в принципе, по-человечески это безумие. Но по-божьему это есть мудрость. Понимаете? Но каждый искушается, увлекаясь, обращаясь к собственной похоти. Он показывает, откуда происходит скажем, падение человека. Не потому, что Бог его ввел в искушение, а потому что он сам либо захотел сладенького ковришки, понимаете, я образно говорю, либо, допустим, он попытался сам защищаться, начал ругаться. Ну, кстати, ругань, брань, это же слово происходит, знаете, откуда? Война, брань, ругань. Кстати, вот когда Давид и Голиаф, помните, вот их перепалка поначалу, это брань есть, духовная брань, которую выиграл Давид, если помните. И в последующем была полная его победа. Кстати, именно подобную вещь хотел сделать Валаак, помните? Когда он хотел проклясть народ израильский. Другими словами, он хотел выиграть битву вот таким образом. То есть, когда люди начинают ругаться, это, ну вот знаете, вот там, кстати, вот мат там или еще что-то, это нечистый язык, это скверный нечистый язык, это ведение духовной войны нечистыми средствами, призыв злых сил и так далее. То есть стремление победить своего соперника вот таким способом. Давид победил его, а я иду во имя тебя, во имя Господа Саваофа. Вот он, как понимаете, пошел против него. И он победил, потому что Бог Саваоф больше всех богов, которые есть у того же Голиафа и у всех остальных, хотя он и самый высокий. Понимаете? Так здесь вот нам показывается, смотрите, вот откуда происходит падение. Есть... Слово «похоть», ну это, понимаете, вот мы как бы даже отказываемся, но какие там похоти, это нехорошее, некрасивое слово, это или слово «вожделение», или это то, что очень хочется по-другому, то, что мы не можем, ну скажем, обойти. Ну, по крайней мере, мы на это посмотрим, вот так, знаете, вот может только там, ну ладно, пройдем мимо, но все равно посмотрим. Вот, то есть очень хочется, когда... Похоть же, зачавшая, рождает грех, показывает путь падения. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. И он показывает, что Бог желает только доброго. И он показывает, например, всякое деяние доброе, всякий дар совершенно не сходит свыше от Отца Святов, у которого нет изменения и тени перемены. Другими словами, он показывает, что вот это слово, три стиха, которые я выше прочитал, это дар совершенный, который снизошел сверху, и это дает нам Отец, чтобы мы с мудростью приняли это слово. И он продолжает, объясняет, «Восхотев, родил у нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». Другими словами, он, если родил нас, дал нам жизнь, неужели же он будет потешаться, когда нам плохо? Нет. Он будет продолжать заботиться о нас и любить нас, будет желать нам самого лучшего и подкладывать, знаете, к нам, как он говорит, вот для нас самое лучшее. И вот здесь Иаков показывает вот это, что он нам предложил с первой три стиха, это совершенное, нисходящее от Бога, без чего мы просто не обойдемся. И дальше, смотрите. Итак, и вот он дальше делает вывод. Смотрите, слово «итак», где бы вы ни встречали, в каком бы послании, где бы, всегда это своего рода подводит определенный итог, подводит резюме, скажем, краткое изложение того, что было сказано выше, или вывод. И вот он говорит вот что. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев». Другими словами, он говорит о том, что не сопротивляйтесь этому слову. Не сопротивляйтесь ему, не гневайтесь против него. Примите его в кротости, это насаждаемое вам слово. Понимаете, вот вся, в частности, я читаю только первую главу. Кстати, очень интересная она вся, вот все послание. Понимаете, здесь есть контекст. Контекст я уже показал. Он будет дальше развиваться на протяжении всего послания. Но здесь сейчас он хочет... чтобы вот эта мысль об этих трех стихах, чтобы мы радовались, когда мы попадаем в разные сложности, но не потому, что, знаете, нас лупят и бьют, а потому что здесь мы можем получить сокровище и развиться, и стать приятнее Господу. И вот он говорит вот что. Не гневайтесь. Смотрите, это действительно... Вот эти стихи, то, что можно сейчас мы будем читать и ниже, они относятся в целом, можно говорить, о Слове Божьем, о определенных вещах и так далее. Но здесь есть контекст. Пожалуйста, я сейчас хочу обратить внимание, что мы будем сейчас читать, исключительно направляясь только на то, что предложил Иаков. Посмотрите, вот как он концентрирует внимание именно на эти стихи. Он говорит, у него есть тема, он хочет что-то нам подарить, передать нам от Господа. И вот он это делает вот таким образом, показывая, что Бог желает нам самого лучшего. И вот он говорит: «Ито, ибо гнев человека не творит правды Божией». «Оставьте это», он говорит, «посему, отложивши всякую нечистоту остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Вот то слово, которое он сказал. Вот то слово. Понимаете? Он о нем говорит. Он оговаривает его, что реакция на него может быть очень разная, как вот мы об этом и заявили в самом начале. Но он говорит о том, что оставьте все это. Это может быть у вас, вы можете устами приткнуться, скажем, а кто это, зачем это мне надо? Закрываем себе путь. Понимаете, можем прогневаться, кто ты такой, что ты такое нам говоришь? Будьте же исполнители слова. Слушайте, вот в этом контексте на это слово посмотрите как. Будьте же исполнители слова, не слышатели, только обманывающие сами себя. Смотрите, он концентрирует опять, исполните это слово, проявив эту мудрость, которая от Бога вам дана. «Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица свою в зеркале». Слово Божие он называет зеркалом, в которое мы, к которому мы обратились и посмотрели в него. И увидели себя, что мы, увы, не таковы. Понимаете, в том плане, что мы готовы это самое, либо бежать от этого, понимаете, ну, пытаться как-то спастись от тех, куда мы попали, понимаете, либо, скажем так, знаете как, ощетиниться, там, значит, напасть на того человека, может даже, я образно говорю, проклясть в том плане, что мы даже не придаем значения смыслу этого, но мы так защищаемся, понимаете, ну, образно говорю. Вот. Либо мы можем обидеться, можем что угодно может произойти, по плоти среагировать. Но он говорит не так. Вы, говорит, посмотрев его, скажите: «Господи, благодарю за тебя, за сокровище, которое ты нам дал». Так, я уже быстренько заканчиваю, буду так, хорошо. «Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающий приносит в зеркале». Он посмотрел на себя, отошел, тотчас забыл, каков он. Говорит: «Да ладно, обойдусь». Образно, понимаете, вот так вот можно, понимаете? Ну или, так, да, важное слово, в следующий раз посмотрим, понимаете? И пользы никакой не будет. Он же, а вот он концентрирует, говорит: смотрите, не отойдите от этого зеркала, поправьте себя, там, прическу, там, поправьте одежду, там, понимаете, шнурки там, образно говорит, завяжите. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы? Кстати, я уже сразу говорил, здесь Иаков говорит не о законе Моисеевом, понимаете? Он говорит именно о том законе Христовом. И если хотите, он говорит, вот как раз в закон Христов входит это слово. Слышите? Вот это. В закон Христов, вот там, где говорим о том, что в закон любви, в закон совершенный, входит вот это слово, чтобы мы с терпением проходили предлежащее поприще. Это слово входит в закон Христов. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободный, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Другими словами, будет очень счастлив результатом, который он получит, в результате то, что, каким он вышел из этого положения. Понимаете? Другими словами, правильно, потому что принять такое, извините меня, понимаете, прибудет, то есть, другими словами, он решился, вот приняв от Бога мудрость, решился выстоять, выдержать, понимаете, и победил. Побеждающий наследует все, понимаете. Если же кто думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие, чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом, есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Здесь он вновь говорит о том, что не обороняйтесь языком, не препятствуйте этому слову своими устами. Примите его. Понимаете, все вращается только относительно этого слова в первой главе. Вот в этом и есть главное. И если хотите, контекст всей главы можно выразить так. Я уже говорил. Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется. Вот это, скажем так, все, что сказано в этом первой главе. Да благословит нас Господь.